Правда, имелась надежда, что тут помогут отправленные в Петроград ребятки Слащева. Инструктировал их лично Голицын. Мол, героических усилий для уничтожения аэропланов и поджога ангаров вовсе не требуется. Достаточно вот этого. И вывалил на стол мешок сахара, дабы простейший секрет вывода из строя вражеской техники не стал известен врагу. Он многозначительно заявил, что сей рафинат не простой, а с соответствующими добавками. Стоит ему попасть в бензобак, как он надежно выведет из строя двигатель. Подмешали же их именно в сахар специально, дабы надежно замаскировать. Более того, в случае необходимости им можно даже торговать, да и самим употреблять не возбраняется. Главное, не увлекаться. Не более двух кусков за раз, иначе всякое возможно. Но пушкам сахаром не навредишь, и самих артиллеристов на испуг не возьмешь, не побегут. Не по причине лютой идейности или жуткой храбрости, нет. Просто позади повсюду в качестве заградотрядов латышские стрелки, тоже додумался кто-то из большевичков. Следовательно, сейчас о штурме не может быть и речи, поскольку РСДРПП непременно успеет заключить союз с немецким кайзером. Запросто. Но и вариант с осадой в надежде на голодный бунт горожан тоже был Виталию не по душе. Это ж сколько народу умрет, прежде чем они, не выдержав, пойдут грудью на пулеметы. И сколько их положат во время последнего и решительного. Поначалу попытки Голицына найти спасительный выход ни к чему не приводили. Но именно поначалу, поскольку чуть погодя стала вырисовываться некая любопытная комбинация. Эдакий ход конем, в смысле сработать на упреждение, а далее. Увы, этот вариант требовал личного участия Виталия, а тут, не одно, так другое. Встретившаяся случайно в дворцовых коридорах Лайма, назначенная еще в Оренбурге тайной охранницей Алексея II, а для всех считавшаяся фрейлиной при императоре, вглядевшись в осунувшееся лицо Голицына, вынесла приговор. «Плохо выглядишь, еще бы», – зло отозвался Виталий. «Думал, возьмем Москву, и проблем поубавится, а тут новые, да как бы не похлеще старых. Вот брошу все к черту и уйду на вольные хлеба, фермерам». «Ничего у тебя не выйдет», – усмехнулась Лайма. «Прежде чем уйти на вольные хлеба, надо хотя бы пахать научиться. А я свеклу выращивать стану», – мрачно огрызнулся Голицын и, вспомнив свое общение с артистом, добавил. «Она сама у меня в поле заколосится, а еще рекордных надоев среди кур несушек добьюсь, лучше среди козлов», — улыбнулась Лайма и, посерьезнев, спросила. «Так в чем проблема-то?» «В том, что мне срочно отлучиться надо, причем не меньше, чем на пару недель. Главное, именно сейчас самое удобное для этого время. Смотри, Петроград уже прочно обложили, чехи, плюс Капель несколько полков выделил, но пока чинит железку, которую латышские стрелки во время отступления, используя наш метод, изрядно раскурочили, запас во времени у меня имеется, да и Владимир Оскарович на Урале чуток подзастрял. Словом, можно взять тайм-аут, а я тут над инфляцией голову ломаю, которую тоже безотлагательно гасить требуется. Ну пойдем, хоть чайком напою», — вздохнула она, — «а там как знать, может, чего и присоветую». «Нашлась советчица», — вздохнул Виталий. «Тут тебе не снайперские дела». «Вот и хорошо», — пожала она плечами. «Был б снайперские, я б тебя на консультацию в школу стрелков отправила, где Людмила заправляет. Может, еще скажешь, будто в финансах разбираешься», — хмыкнул Виталий. «Может, и скажу», — последовал неожиданный ответ. «Как-никак, высшее экономическое имею. Правда, незаконченное». «Да ну, вот тебе и да ну», — усмехнулась Лайма. «Повнимательнее биографии своих подчиненных изучать надо, господин светлейший князь». Голицын в долгу не остался, наставительно заметив: «Как командир, я обязан в первую очередь быть в курсе не прошлых, а текущих дел своих подчиненных. Посему хоть и не ведаю про твой институт, зато спешу передать тебе привет от Александра Андреевича». Лайма зарделась и да нельзя фальшиво спросила: «А это кто? Неужто запамятовала?» Изумился Виталий. «Капитан Степанковский. Буду я всяких капитанов помнить», — торопливо отмахнулась она. «Он не всякий», — поправил Голицын. «Помимо того, что он является сыном подполковника Степанковского, автора первой в России методики стрелкового дела, он же вдобавок заместитель начальника стрелковой школы, в которой усердно трудится Людмила и куда-то и от чего-то зачастила в последнее время. Я подругу навещала», — торопливо вставила раскрасневшаяся Лайма. «И вообще, не отвлекайся. Что там у тебя за проблемы?» Внимательно выслушав Виталия, она глубокомысленно заметила, что такие вопросы с налету не решаются, требуется всесторонне обмозговать. но твердо сказала: «Ладно, езжай куда хотел, раз позарез требуется, а по приезде я тебе выложу все идеи, что в голову придут. Появились у меня кое-какие мыслишки, уверена, что помогут тебе, но вначале самой обкатать их надо». «Точно», недоверчиво уставился на нее Голицын. «А то, и на другой день, поутру, созвав своих сопредседателей для приватного разговора, Голицын напомнил: «Господа, государь надеется, что мы с вами с честью вытянем страну из нынешней сложной ситуации. Я также в вас верю, притом настолько, что оставляю за себя, ибо вынужден отлучиться». Здоровье пошатнулось. Врачи порекомендовали в срочном порядке провести липосакцию, эпиляцию и прочие процедуры. Но я быстро, на пару недель, не больше, и был таков. Глава 9. К черту на рога, или случайный попутчик. Куда собрался отправиться светлейший князь, никто не знал. Даже император и его сестры. На все вопросы Голицын давал один и тот же неопределенный ответ. Дескать, его отлучка тесно связана с ликвидацией германской угрозы и их готовящегося наступления. Больше ничего сказать не может, ибо чужая тайна, а он дал слово чести не разглашать. Но исчез он не один, а с неким генерал-майором Вандомом. Помог подыскать напарника все тот же Марков, который поначалу сам напрашивался в попутчики. Брать с собой Сергея Леонидовича Виталий не собирался, слишком опасно. Он вообще считал, что наиболее талантливых полководцев в белом движении было трое. Но если Слащев сумел пройти всю гражданскую, да и то несколько тяжелых ранений не хухры-мухры, из-за этого и подсел на морфий, боли от ран замучили, то судьбы остальных оказались куда трагичнее. И Капелю, и Маркову было суждено погибнуть в ходе войны. Ну не везло России на военные таланты. В русско-японскую случайный взрыв мины унес блистательного адмирала Макарова, а в эту, и обе гибели до слез нелепые. Взрыв единственного снаряда возле наблюдательного пункта дивизии, и на тебе, нет больше белого витязя и бога воина генерала Маркова. Воспаление легких, на войне такое не столь уж часто встречается, если брать руководство, и пожалуйста, смерть Капеля. Ох, нечестно поступает судьба с Россией, до слез несправедливо. Потому Виталий дал себе слово сделать все, дабы сберечь эту троицу. Да, возможно, у него ничего не получится и злой рок сработает. Просто бесшабашного Слащева ранит в другом месте, но столь же тяжко, Капель где-то заразится сыпным тифом или испанкой, а Марков вместо смертельного осколка получит в грудь шальную пулю, выпущенную каким-нибудь красным латышским стрелком. Пускай, но, по крайней мере, тогда совесть самого Голицына окажется чиста. Сделал все возможное. Не получилось, значит, и впрямь не судьба. Для начала Виталий занялся Слащевым, убрав его с весьма опасного участка, подманив сладкой морковкой в виде грандиозных перспектив. Что до остальных, Марков должен был погибнуть первым. Точной даты Виталий не помнил, зато месяц, июнь 1918 года. Именно поэтому посланники императора, читай, Голицына, самым первым делом буквально выклинчили его у Корнилова. Чтобы взять его сейчас с собой к немцам, Виталий и в мыслях не держал, но ему позарез требовался попутчик. Мало того, ирония судьбы заключалась в том, что именно Сергей Леонидович в полной мере отвечал требованиям Голицына к напарнику. Во-первых, блестящие знания немецкого языка, ведь официальная встреча с главнокомандующим Восточным фронтом, генерал-фельдмаршалом Леопольдом Виттельсбахом гарантировала широкую огласку, а визит требовалось сохранить в тайне. Причем от всех трех столиц, и от Парижа с Лондоном, и от Берлина, да и от Москвы тоже. Слишком много там сторонников войны до победного конца, и слишком мало реалистов, понимающих, что в настоящее время ни о каком продолжении боевых действий с Германией не может быть и речи. Опять-таки юного царя подставлять нельзя, дабы он в случае утечки информации мог развести руками и с чистой душой заявить, что ничего не знал, при этом не солгав ни единым словом. Следовательно, надлежало увидеться с Виттельсбахом втайне и беседовать келейно. А как, учитывая, что Голицын в немецком полный ноль, Гитлер капут, Хиндихох Ахтунг и Шнелль не в счет, выходит, нужен качественный переводчик. У Маркова же, благодаря еще довоенной командировке в район Торна, немецкий от зубов отскакивал. Да и по пути в ставку фельдмаршала, оказавшись в зоне немецких войск, им до встречи с главнокомандующим Восточным фронтом предстоит играть роль кайзеровских вояк, бежавших из плена. Учитывая знание, точнее, незнание Виталием немецкого, ему самому в пути придется играть роль изрядно оглохшего и немого. Тяжелая контузия, не придерешься. Значит, его напарнику придется отдуваться за двоих. Посему желательно, чтоб будущий попутчик Виталия был схож с Марковым и в остальном. Столь же находчивый, артистичный, рисковый и прочее. И последнее. Это должен быть весьма известный человек, имеющий высокое воинское звание. Для вязчего авторитета ничего не попишешь, специфика немецкой нации. Получалось, нужен минимум старший офицер, лучше бы генерал, но где ж его взять? Зато все тот же Марков, генерал от кавалерии. Сколько Виталий не перебирал кандидатов, ни один столь идеально, как Сергей Леонидович, не подходил, причем главным образом из-за цели путешествия. С тем же Келлером заговаривать о тайном сепаратном договоре с германцами нечего и думать, да и у прочих отношение к немчуре аналогичное. Скрипя сердце, он обратился к Маркову, не для предложения авантюрной прогулки, еще чего, просто попросил подыскать подходящую кандидатуру из числа штаб-офицеров. Разумеется, пришлось рассказать Сергею Леонидовичу о цели путешествия, напомнив о предостережении бывшего великого князя Николая Николаевича, мол, найден способ ликвидировать животрепещущую проблему смертельно опасного союза большевиков и немцев, причем в зародыше. Да, рискованный, но шансы на успех немалые. Заодно пришлось в общих чертах обрисовать суть своей затеи. А куда деваться? Услышав о такой грандиозной авантюре, Марков оживился, что Виталию совсем не понравилось. Судя по засверкавшим как у мартовского кота глазам, он явно вознамерился принять в ней личное участие. Так и вышло. Причем ему настолько этого захотелось, что Сергей Леонидович обошелся без намеков, в безапелляционной форме выставив свою кандидатуру в качестве второго переговорщика как наиболее подходящую. Засиделся я что-то в штабах, давно размяться следовало, а тут живое дело. С немецким, как вы знаете, у меня полный порядок. О моей находчивости вам, думаю, слыхать тоже доводилось. И вдобавок ко всему, смею заметить, имею недурственный актерский талант. До вас мне далеко, но, добираясь до Дона и играя роль денщика у генерала Романовского, ни разу не был разоблачен или хотя бы заподозрен. А если чуток и промахнусь, так у меня ж сам Станиславский под боком подскажет. Словом, целиком и полностью соответствую предъявленным вами требованиям и абсолютно надежен. Да вы с ума сошли, взвыл Голицын. Отнюдь, возразил тот, скорее вы кое-что недоучли. Я про напарника из числа штаб-офицеров, коего вы просите подыскать. Во-первых, без лишней скромности скажу, что он окажется хуже меня, а во-вторых, мелко берете, Виталий Михайлович. В числе переговорщиков непременно генерал надобен. По крайней мере, хоть один из двоих, а вы, простите, всего-навсего полковник. Мелковато для Виттельсбаха. Да-с, Голицын посопел, крыть было нечем. И он впервые пожалел, что ранее отклонял намеки Алексея насчет присвоения ему следующего звания. Причина имелась, не хотелось уравнивать себя с истинно боевыми генералами. Неправильно оно, отделывался шутками. Мол, сейчас у него красота, никаких тебе звездочек в погонах. Купил и сразу надел. Зато став генерал-майором, хлопот не оберешься, аж четыре дырки буравить придется. А когда юный царь принялся настаивать, выдал более серьезную отмазку, причем в эдаком романтическом высокопарном стиле. Не желаю быть выше чином, нежели ваш батюшка. Пусть у меня на плечах останутся погоны, врученные лично им. Этого хватило. Алексей проникся и отстал. Зато Марков и впрямь не просто известная немцам фигура. Он, главнокомандующий императорской армией, блистательно и стремительно освободивший половину России вкупе с Москвой от большевиков. Это ого-го. Да и по своему званию, став после взятия Первопрестольной полным генералом 10, он тоже почти сравнялся с Виттельсбахом. Разве на ступеньку ниже? Но говорить-то с фельдмаршалом все равно придется мне, то бишь полковнику, вяло возразил Виталий. Само собой, однако слушать человека, у которого в толмачах столь заслуженный военный авторитет, фельдмаршал будет гораздо внимательнее. Голицыну неожиданно припомнился старенький анекдот, на который был гораст его первый ротный. И концовка. Не знаю, кто такой, но шофером у него сам Ельцин. Так и тут, в точности. Но вы понимаете, насколько оно опасно, нерешительно сказал он, хотя сознавал, что это для Сергея Леонидовича вообще не довод. Тем интереснее, князь, тем интереснее, усмехнулся Марков. К черту на рога за синей птицей удачи для России. К тому же, что знают трое, знает и свинья. Дельце же, затеянное вами, слишком важно, чтобы про него стало известно свиньям, посему лучше сократить число знающих до двоих. И вообще, мы с вами напрасно тратим время. Выбора у вас, поверьте, нет, поскольку иная кандидатура навряд ли найдется. Однако спустя день чуточку сконфуженный Марков заглянул к Голицыну и грустно заметил. Не знаю, кто там на небесах вам ворожит, но старается не за страх, а за совесть. И, с видимым сожалением пояснил. Увы, сглазил я со своей уверенностью, а судьба нахалов не любит. Сыскался еще более подходящий, нежели я человек. Прошу, и он, отступив в сторону, пригласил войти в кабинет стоящего позади, представив его как генерал-майора в отставке Алексея Ефимовича Ван Дамма. Выглядел тот, словом, увидишь и сразу забудешь, а уж приметы описать впоследствии вовсе в ступор впадешь, вспомнить нечего. Разве довольно высокий рост, а все остальное, увы, даже возраст неопределенный, можно дать и 40 лет, и 50 с большим хвостищем. Форма на нем была военная, но потертый китель погон не имел. Заметив взгляд Голицына, Ван Дамм пояснил, из Истляндии пробирался, потому и, а там как оказались, гостил в имении у графа Стенбака. Это мой шурин. Ныне разыскиваю по просьбе своей супруги ее сына Георгия от первого брака с Мамонтом Дальским. Тот недавно погиб, и она встревожилась за сына, решив его найти. Пока не удается. Ну вы тут общайтесь, а я пойду. И Марков ушел. Но чуть погодя на столе у Виталия зазвонил телефон, и он, взяв трубку, неожиданно услышал голос Сергея Леонидовича. Тот был немногословен, лишь сказал, что человек этот, разведчик с многолетним стажем и именно тот, кто нужен Голицыну, ибо является блистательным аналитиком. Чтобы понять это, достаточно прочитать его книги, где он выступил чуть ли не в роли пророка касаемо предстоящей войны. Вдобавок он, ярый германофил, посему всем деле станет стараться не за страх, а за совесть. По ходу беседы слова Маркова подтвердились, а последнее утверждение касаемо симпатий, с лихвой, Ван Дамм вдобавок оказался англофобом. Причем не считал нужным скрывать свои пристрастия и антипатии, но сформировались они у него не в силу каких-то предубеждений или пристрастий по принципу, а вот не нравится, или нравится, они мне, и все тут, ничего подобного. Симпатия к Германии у Алексея Ефимовича основывалась строго на логике, нам с ними нечего делить, да и относительно Англии он высказался предельно ясно, интересы наших стран резко противоречат. Вот так, исключительно кратко, всего двумя фразами, 9 слов и один предлог, спартанцы отдыхают, Ван Дамм разъяснил свою точку зрения. Впрочем, учитывая суть предстоящего мероприятия, его пристрастия чертовски устраивали Голицына. Во всем остальном Ван Дамм ничем не уступал Маркову, разве в остроумии и язвительности не дотягивал до уровня главкома, что, впрочем, и к лучшему, зато кое в чем превосходил, например, во владении немецким языком. А спустя минуту с начала разговора в голове Виталия всплыла фраза, некогда попавшаяся ему в интернете, уж больно понравилась, потому и запомнилась, и следом за ней, фамилия автора. Так вот, оказывается, отчего она показалась ему смутно знакомой в самые первые секунды. Но на всякий случай Голицын решил проверить, не ошибся ли он, и спросил собеседника, скажите, это вам принадлежит высказывание о том, что хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним. Мне, подтвердил Ван Дамм, впервые за время беседы сдержанно улыбнувшись. А вы что же, читали мои труды? Голицын неопределенно пожал плечами. Врать не хотелось, а сказать правду, обидеть человека, но нашелся. Знаете, в годы войны я получил контузию с весьма тяжкими последствиями, полная амнезия. Однако фраза-то всплыла в памяти, следовательно, договаривать не стал, отделавшись уверением, что всецело разделяет мнение Алексея Ефимовича как об Англии, так и о Германии. Но промолчал, насколько он хорошо осведомлен о личности самого Ван Дамма, в отличие от его трудов. Виной тому было обычное любопытство. Решил побольше узнать об авторе, который так любит наглов, вот и покопался в интернете. Оказалось, исконно русский, никаких иностранных корней. Отец, простой солдат. Да и фамилия у Алексея Ефимовича поначалу тоже была обычная, Ядрихин. Но в начале века он, уже будучи офицером, решил ее сменить и, что удивительно, генштаб пошел офицеру навстречу в этом вопросе. Однако чем больше Голицын о нем читал, тем больше непоняток возникало. Уж больно загадочными выглядели некоторые странички жизни Ядрихина Ван Дамма. Например, почему выпускник Виленского юнкерского училища, закончив его по второму разряду, дающему право на офицерский чин, получает лишь погоны подпрапорщика, или отчего молодой поручик, окончивший 2 класса Николаевской академии по 1-му разряду и успешно выполнивший письменную работу за дополнительный курс, внезапно подает рапорт о возвращении в родной полк, по сути, отказываясь от блестящей карьеры офицера генерального штаба, а вернувшись к однополчанам, пишет еще один рапорт, на сей раз о скорейшем зачислении его в запас в связи с желанием поехать на Англобурскую войну. Странный рапорт, поскольку написан не по команде, но адресован начальнику военно-ученого комитета генерал-лейтенанту Сологубу. Мало того, Ядрихин, он тогда еще не поменял фамилию, нахально, иного слова не подберешь, попросил в рапорте предоставить ему право по возвращении с театра военных действий быть снова зачисленным в свой полк, да еще с зачетом времени, проведенного в отсутствии, и, внимание, сохранение ему за это время денежного содержания. Нет, просить можно что угодно, хватило бы наглости, но Сологуб преспокойно санкционировал все эти непомерные просьбы. Буквально через неделю после возвращения из Африки его лично принимает военный министр генерал Куропаткин и долго с ним о чем-то беседует. А накануне Ядрихин становится штабс-капитаном. Кстати, несколько позже его все-таки причислили к генеральному штабу, хотя такой чести удостаивались лишь офицеры, успешно завершившие дополнительный курс академии, который так и не закончил вандом. Да и впоследствии Алексей Ефимович еще 2 раза уходил в запас, и военачальники, отпустив его, впоследствии безропотно восстанавливали на службе. Было много и других загадок. Словом, не биография, а сплошная головоломка в обертке из тайн. Увы, но прояснить что-либо, как-то не с руки путешествовать с котом в мешке, у Голицына не вышло. Хотя он и пытался. Вандам оказался немногословен и поначалу отделывался отговорками, а потом врезал напрямую. Дескать, вы, конечно, светлейший князь и один из членов Регенского совета, но кому положено, знают предостаточно, а прочим оно ни к чему. Ну и ладно, понадобится, выясним. Договорились с ним следующим образом. Герарди по своим каналам занимается поиском сына его супруги. Сам Алексей Ефимович, не тратя времени даром, меж тем отправляется с ним, Голицыным, в одно увлекательное, хотя и рискованное путешествие. Вандам, узнав, для чего оно понадобилось Виталию, согласился сразу, без малейших колебаний, а при упоминании об опасностях лишь пренебрежительно отмахнулся, заметив, по сравнению с путешествием по Трансвалю или по Китаю это не более чем загородная прогулка, поверьте, к тому же цена возможного успеха, я имею в виду предотвращение возможного альянса немцев и большевиков, столь велика, что многократно перевешивает все риски. Говорить о цели своей отлучки Виталий никому не стал за исключением вдовствующей императрицы. Мало ли, как все сложится, а она, председатель Регенского совета, потому и счел возможным доверить ей краешек тайны. Мол, есть опасения, что кайзер вступит в союз с большевиками. Надо помешать. О том, чем это может грозить стране, говорить не стал. Сама сообразит. И бабуля не подвела, скумекала мгновенно, судя по тревоге, промелькнувшей на ее лице, да и по заданному ею вопросу. Вы уверены, что у вас получится предотвратить? Голицын пожал плечами. Я постараюсь, а там как обернется. Остальное вы не скажете, оно и понятно, понимающе кивнула Мария Федоровна. Знаете, грустно усмехнулась она, был бы у меня хоть один из сыновей похожим на вас, я бы ежедневно судьбу благодарила. Да вот не сподобилось получить такого подарка от Всевышнего. Единственное утешение – внук. И то до недавнего времени тревога терзала. Уж больно не те наставники. Ныне ее у меня вашими заботами нет. Одно худо. Алеше еще многому научиться предстоит. Посему наставник ему долго нужен будет. А с мертвого какой толк? Так вы уж поберегите себя. И вот еще что. Скажите напоследок лишь одно, касающееся лично вас. Пометуя ваш предыдущий ответ, о родителях не спрашиваю. Иное хотелось бы знать. Они ныне живы? Нет. Коротко ответил Виталий, это точно, абсолютно, я лишился их в весьма раннем возрасте, настолько раннем, что даже и не видел никогда, мысленно добавил он, что ж, тогда позвольте, я вас по-матерински поцелую и благословлю, так сказать, на дорожку, и ее сухие губы бережно коснулись лба склонившегося к ней Голицына, вот теперь точно все, улыбнулась она, перекрестив его, ступайте, голубчик, куда хотели, точнее летите, и крылья берегите. Вам ими еще не раз как моего внука, так и всю Россию защищать. Через 5 дней два плохо выбритых странника в немецких солдатских шинелях оказались в расположении главной ставки германской армии. Рассказывать о всех ухищрениях Ван Дамма, пока он добивался встречи с главнокомандующим, слишком длинно. Получился бы отдельный роман с авантюрными приключениями. Главное, спустя всего сутки она состоялась. Глава 10. Игра на упреждение. Окинув визитеров внимательным взглядом, Виттельсбах недоуменно нахмурился. Будучи неплохим физиономистом, он сразу понял, что перед ним ряженые. Причем оба. Но угрозы от них не веяло, на революционеров-террористов они не походили. Скорее, судя по выправке, на офицеров. Опять же, обещанные сведения чрезвычайной важности. Весьма любопытно. Что ж, послушаем. Разумеется, их предварительно и весьма тщательно обыскали, проверив и содержимое вещевых мешков. Однако ничего подозрительного не обнаружили. В каждом сиротливо лежал надкусанный с краю черствый каравай ржаного хлеба грубой выпечки пополам с отрубями, вдобавок изрядно заплесневелый, завернутые в старую газету пара запасных портянок и все в том же духе. Начало беседы Виттельсбаха весьма удивило. И не потому, что якобы немой заговорил, притом на чистейшем русском языке, но он отрекомендовался личным представителем императора Алексея II светлейшим князем Голицыным-Тобольским, да и второй оказался весьма высокого ранга. А кроме того, мне довелось читать ваш труд «Величайшие из искусств», заметил он Ван Дамму. Умная книга, и весьма правильно оценивающая общеполитическую ситуацию в предвоенном мире, притом не просто грамотно комментирующая ее, но и прогнозирующая ближайшее будущее, которая сбылась в точности согласно ваших предсказаний. Жаль, что ее не оценил ваш покойный император, действуя вопреки сказанному в ней. Ван Дамм поначалу не стал озвучивать перевод, заявив, что это всего-навсего отзыв о его работе. Лишь по настоянию Голицына он процитировал на русском хвалебный отзыв генерал-фельдмаршала, присовокупив к нему свой комментарий. Как видите, это вовсе не имеет никакого отношения к нашему делу. Не имеет, мысленно согласился Виталий. Но теперь твои труды, коль им уже второй по счету человек столь лестную характеристику дал, я прочту обязательно. Свою личность Голицын подтвердил весьма оригинальным способом. На страницах стареньких помятых русских газет, извлеченных из вещмешков, имелась пара групповых снимков, а ниже расписывалось, кто на них изображен. Качество не ахти, но Виттельсбаху хватило. Обладая выдержкой немецкого офицера, он не подал виду, насколько удивлен, и холодно произнес: «Предположим, я вам верю, господа, и вы те, за кого себя выдаете. Что же такого важного вы хотели мне сообщить? Я буду краток. Россия устала от войны. Император, понимая это, не желает возобновлять активных боевых действий против Германии», – начал Голицын. Ван Дамм стал бегло переводить, и Виттельсбах невольно качнул головой. «Это ж насколько значительной должна быть фигура князя, если переводит его речь генерал?» Причем не испытывающий от этого ни малейшего дискомфорта, а представитель императора продолжал. «Однако не следует полагать, что мы прибыли в качестве просителей», – жестким тоном подчеркнул он. «Проблемы у наших стран ныне различны, но если брать по большому счету, обе сейчас пребывают в весьма затруднительном положении. Кайзер ведь также изрядно потеряет в случае возобновления России войны. Вот как, даже с учетом ее нынешней ослабленности, даже, ее сила ныне и впрямь невелика, но она способна стать той злосчастной соломинкой, которая переломит хребет немецкого верблюда. И тогда все надежды Вильгельма на заключение относительно достойного мира попросту рухнут». При этих словах Голицын сделал паузу, но генерал-фельдмаршал хранил непроницаемое молчание, не собираясь ни соглашаться с утверждением собеседника, ни отрицать его. Пришлось продолжать монолог. Однако сейчас Алексею II крайне нежелательно портить отношения с союзниками, пускай и оказавшимися подлыми по отношению к России. Поэтому наш государь решил предложить вам заключить своеобразный тайный союз, взяв для его девиза слова небезызвестного господина Троцкого: «Ни войны, ни мира. Первое – на деле, второе – на словах. Полагаю, такое должно устроить и вас». «Вполне», – холодно кивнул Виттельсбах, с трудом сдерживая радость, ибо доселе терялся в догадках, к чему ему готовиться и каковы планы Регенского совета по отношению к Германии. Однако пока в нашей стране имеется еще одна сила, притом считающаяся официальной властью, пусть и незаконно заполучившая ее, большевики, продолжил Голицын. Вдобавок оная сила признана кайзером. Понимаю, в критической ситуации, дабы одолеть дьявола, Я про Англию, можно связаться даже с чертом. Но у нас есть опасения, что Вильгельм продолжит с ними опасную игру. Я имею в виду, что когда большевики предложат Германии заключить с ними военный союз, кайзер, польстившись на чрезвычайно выгодные условия, кои они ему предложат, может согласиться на него. Выгодные условия, например, пообещают прибавить к и без того огромной контрибуции такую же по величине сумму. Только имейте в виду, посулами сыт не будешь, а золотой запас в наших руках. Иначе говоря, количество золота, кое вы от них получите в реальности, составит в лучшем случае 1/10, а то и 1/100 часть от обещанного ранее. А еще они могут предложить Германии взять в долгосрочную концессию все заводы Урала, золотые прииски Сибири, присовокупив к ним нефтяную промышленность Кавказа. Вот как, при всей своей выдержке Виттельсбах не смог сдержать удивленного восклицания. Почему нет? Скупиться при раздаче чужого добра, которое им не принадлежит, глупо. Пожалеть Россию, она для них не более чем вязанка хвороста, брошенная в костер мировой революции. И если уж пришло время подыхать в борьбе за освобождение пролетариата всех стран, хвороста жалеть ни к чему, все равно не пригодится. Кстати, в их планах именно Германия должна стать второй вязанкой. Отчего вы так решили? Не мы, покачал головой Голицын. Большевики, у нас есть люди, вращающиеся подле их самого высокого руководства, посему сведения точные. А кроме того, это вполне логичный шаг с их стороны. Согласитесь, в Европе именно немецкий пролетариат, наиболее многочисленный. Кого и привлекать для борьбы с буржуями, если не его? Да и проголодался он побольше прочих, а голодного человека поднять на бунт проще простого. Что ж, возможные предложения с их стороны вы и изложили. Может, подскажете, что они попросят взамен? Думаю, совсем немного. Всего-навсего вклинить свои дивизии между Петроградом и нашими войсками, подошедшими к нему, тем самым закрыв его со стороны юга и востока, создав некую буферную зону. Это для начала. Пока для них главное – вовлечь вас в свою игру, заставить сделать первый шаг, а далее. У русских имеется хорошая поговорка: «Коготок увяз, всей птичке пропасть, и потому вы прибыли ко мне, дабы остеречь вас», – подхватил Голицын, и настоятельно рекомендовать отказаться от их будущих предложений, невзирая на кажущуюся огромной выгоду. Во-первых, примите во внимание моральный аспект. Мы наступаем на Россию не с завоевательной целью и не для получения там военной добычи, мы объяты стремлением водворить в Европе социальный порядок, ибо Россия грозит стать источником заразы для всей Европы, процитировал он. Помнится, именно эти слова прозвучали в вашем заявлении во время своего февральского наступления на большевиков. Нет, Виттельсбах величественно кивнул. Я и не отказываюсь от них. Чудесно. Сейчас мы стремимся доделать незаконченное вами, и готовы целиком повторить ваше заявление, разве заменив в нем одно единственное слово – «Россия на большевики». А теперь задумайтесь, как будет выглядеть кайзер, решив не пропускать нас к источнику заразы и тем самым защищая его. Главнокомандующий поморщился. Получалось и впрямь не ахти. Голицын выжидал, наблюдая, но баварец был обстоятелен и педантичен. «Вы сказали, во-первых, напомнил он, значит, имеется и во-вторых, чисто военный аспект. Немецкие войска, спору нет, пока сильны, но русские, повторюсь, долго запрягают, зато быстро едут». Это подметил еще ваш канцлер Бисмарк, к советам которого, как выяснилось, Вильгельм был столь же невнимателен, как Николай II, к трудам господина Ван Дамма. «К сожалению, наши правители не всегда выбирают мудрых советников», — подтвердил Виттельсбах. «Рад, что вы со мной согласны», — улыбнулся Голицын. «Что касается скорости езды, то сие наглядно доказали темпы нашего продвижения к Москве. Спору нет, армия государя ныне невелика, но вам ли не знать, что воюют не числом, а умением? А учитывая, какое количество дивизий уже отправлено с вашего фронта на Западный, и сколько их разбрелось по просторам Украины, остается лишь гадать, на какие по счету сутки, третьи или пятые, мы прорвем созданную вами буферную зону». Согласны? Виттельсбах неопределенно пожал плечами. Отрицать глупо. Сроки указаны абсолютно точно. О них ему говорил на днях и его начальник штаба генерал Гофман, а ему фельдмаршал доверял на все 100. Но и открыто соглашаться не хотелось. Посему пусть будет эдакая неопределенность, понимай как хочешь. Виталий не смутился, поняв правильно, и продолжил с той же уверенностью в голосе. Но тогда мы на этом уже не остановимся. Опять-таки строго согласно Бисмарку, любившему говорить, что ему известны 100 способов для выманивания русского медведя из берлоги, но он не знает ни одного, чтобы загнать его обратно. А теперь вопрос, надо ли будить лихо, пока оно тихо, это угроза, надменно вскинул голову хозяин кабинета. Голицын горько усмехнулся. Если называть вещи своими именами, это был скорее блеф, поскольку он понятия не имел, как выглядит ситуация в действительности. Это в той официальной истории немцы после Брестского мира отправили на запад чуть ли не половину дивизий. А чего стесняться, если у врага вообще нет армии? В нынешней истории мир они заключили с большевиками много позже, и столь нахальных действий по отправке войск на Западный фронт не могли себе позволить, знали к тому времени о стремительном наступлении царя. Вывод напрашивался сам собой. Скорее всего, если и успели снять, то лишь несколько дивизий, от силы десятую часть, больше ни-ни, рискованно. И Виталий вполне искренне ответил, да какая там угроза, скорее желание, чтоб кайзер избежал могущих последовать в результате принятия неверного решения серьезнейших осложнений, в первую очередь, для своей страны. Соглашусь, что даже при всей малочисленности, благодаря дисциплинированности и стойкости ваших солдат, наши победы будут обильно политы кровью, русской и немецкой. Не знаю, кто больше людей потеряет, да и не в этом суть. Я предлагаю задуматься об ином. Не проще ли обойтись вовсе без жертв? Выбирать не мне, Берлину, напомнил Виттельсбах. Вести переговоры с большевиками, если они их предложат, также не мне, кайзеру. Однако у нас с вами слишком серьезный разговор. Можете ли вы подтвердить, что говорите не от себя, не от имени определенных кругов, но действительно представляете особу нынешнего императора? Переход через линию фронта таил много неожиданностей и неприятных встреч, развел руками Голицын. Поэтому у нас отсутствуют какие-либо документы и письменные полномочия. Однако кое-что мы с собой прихватили. Он протянул руку, и Вандам с готовностью передал ему свой вещмешок. Виттельсбах, сидевший напротив, насторожился и посмотрел на предусмотрительно выдвинутый верхний ящик своего стола. Там лежал парабеллум, заранее снятый с предохранителя. Чуть подумав, он плавно переместил к нему правую руку. Стало гораздо спокойнее. Меж тем из вещмешка был извлечен надкусанный черствый каравай. Голицын с видимым усилием разломил его и извлек два небольших тряпичных свертка. Бережно развернув один из них, Виталий протянул содержимое Виттельсбаху. «Как вам наша верительная грамота? Она несколько своеобразна, но...» «Орден святого Губерта», – прошептал генерал-фельдмаршал и машинально закрыл ящик стола с лежащим в нем парабеллумом. «Высшая награда баварских королей», – он легонько провел пальцами по белой эмали золотого восьмиконечного креста и задумчиво прочел идущую по окружности надпись. «Интроуваст-11, откуда он у вас?» «Нам передал его император Алексей II. Сей орден принадлежал его отцу». Указ о награждении Николая Александровича подписал ваш двоюродный брат, баварский король Людвиг II. Согласитесь, в нынешней ситуации онная награда – наиболее подходящее доказательство того, чьими посланниками мы являемся. Но его мог вам дать и не император. Что ж, ваши опасения оправданы, согласился Голицын. Но откуда бы мне тогда знать, кто его вручил Николаю II? А я, со слов его детей, которым он рассказывал историю каждого своего ордена, знаю, на самом деле ни сестры, ни сам Алексей, понятия о том не имели. Николай Александрович про немецкие награды никогда им не рассказывал, справедливо полагая, что коль они вручены по поводу коронации, а не за истинные заслуги, хвалиться нечем. Словом, поведали Виталию о них совершенно иные люди, Долгоруков и Татищев. Но так ли важно, от кого он услышал подробности? И Голицын уверенно продолжал. Это сделал приглашенный в Россию по случаю коронации нашего императора ваш родной брат, тогда принц, а ныне баварский король Людвиг III. А впрочем, коль вам и этого мало, у нас имеется и еще кое-что. И он развернул второй сверток. С Шварцеродлер орден, благоговейно прошептал Виттельсбах, глядя на лежащий перед ним светло-синий восьмиконечный крест с четырьмя черными орлами на углах и восьмиконечную серебряную звезду, также с черным орлом на оранжевом поле. Совершенно верно. «Черный орел», — подтвердил Голицын, — «высший орден королевства Пруссия. Им наградил Николая Александровича германский император Вильгельм I, а вручал его от имени своего деда принц, а ныне император Вильгельм II. Кстати, обратите внимание на девиз, Он легонько коснулся надписи на звезде и вслух прочел: «Суунцу и Куе, каждому свое». Согласитесь, в нынешней ситуации сие звучит весьма символично. Пожалуй, вообще-то мы могли прихватить с собой и другие 7 орденов, коими удостоили Николая 2 правящие дома Германии. Например, орден Людвига Великого Герцогства Гессен-Дармштадтского, родовой орден Белого Сокола от Великого Герцога Саксен-Веймарского, родовой орден Верности Великого Герцогства Баден и так далее. Однако решили ограничиться 2, наиболее ценимыми погибшим государем. Что ж, их и впрямь достаточно, кивнул Виттельсбах и вновь бережно провел пальцами по белой эмали золотого восьмиконечного креста. К наградам, равно как и к мундиру, он, подобно всем немцам, питал огромное почтение. Но ваш царь юн, и всем правит регенский совет. Где гарантия, что после взятия Петрограда у входящих в него персон не появится соблазн продолжить освобождение своих западных территорий? Не забывайте, перед вами сидит не просто член регенского совета, но один из его сопредседателей. Вот именно, всего-навсего один из, подчеркнул генерал-фельдмаршал. Вы же предлагаете мне поверить, будто и прочие согласны с вами в этом вопросе. А учитывая тайное прибытие, вы и сами не можете дать мне письменных ручательств. Так, не дам, согласился Голицын. Сие чревато, зато на моей стороне логика. На сегодняшний момент мы слишком увязли в болоте войны с теми же большевиками, овладев их главным гнездом, свитым в Петрограде, мы лишь вытащим ноги из трясины. Однако до выхода на сушу нам шагать и шагать, продолжая выкорчевывать красную нечисть. Причем именно на своих восточных территориях, зараженных смертоносной бациллой большевизма. Западные же в этом плане опасности для страны не представляют. Хотите сказать, будто готовы смириться с тем фактом, что они останутся в наших руках? Лгать не стану и такое утверждать не берусь. Скажу иное. Ближайшее окружение Алексея Николаевича хорошо понимает важность последовательного решения задач. Не стоит хвататься за возведение в доме крыши, пока стены до конца не выстроены. Возведение же их займет изрядное количество времени, не менее года. Это по самым оптимистическим прогнозам. И мой государь дает слово. А далее, перебил Виттельсбах. Получается, спустя год вы и царь сочтете себя свободными от обещаний, не стоит беспокоиться. Далее мы вновь с вами встретимся и все обсудим. Причем заранее, скажем, через 10 месяцев, дабы у нас имелось достаточно времени для вдумчивого разговора и согласования наших последующих действий. Разумеется, если к тому времени война не окончится, сделал хитрую оговорку Голицын. Но, как мне кажется, для вас куда важнее сейчас, а не что произойдет в следующем году. Государь же обещает вам, что не нарушит своего устного обязательства, хотя бы в память о трагически погибшем отце, всегда честно державшем свое слово. Трагически погибшим, задумчиво повторил генерал-фельдмаршал. Кстати, пользуясь случаем, не могли бы вы удовлетворить мое любопытство относительно подлинных обстоятельств его смерти? Слухи, дошедшие до меня, больше напоминают романы некоего господина Уэллса. Причем весьма разнообразные слухи, вплоть до его распятия на кресте. Увы, но это истинная правда, подтвердил Голицын. Вспоминать крайне неприятно, посему буду предельно краток. Он вышел к нашим преследователям с крестом в руках, жертвуя собой и тем самым изрядно задержав погоню. На этом кресте красные латышские стрелки, посланные за нами большевиками, его и распяли. Кстати, убийство было задумано петроградскими властями изначально, притом всей царской семьи, включая детей. С этой целью большевики и попустительствовали побегу на первоначальном этапе. Вот только далее пошло не по их плану, хотя главного они добиться сумели. Я уже слышал об этом, однако, согласитесь, распятие на кресте звучит слишком невероятно, чтобы бездоказательно в него поверить, недоверчиво уставился на него Виттельсбах. В его мозгу, с молодых лет пропитанном идеей о безоговорочном подчинении властям и незыблемом порядке, который не просто нельзя нарушать, но и помышлять об этом преступлении, не укладывалось сообщение князя. Вдобавок такая дикая казнь, отдающая даже не средневековьем, а каким-то запредельным первобытным варварством, было от чего усомниться. Виталий сунул руку в вещмешок и, достав еще одну газету, протянул ее генерал-фельдмаршалу. «Я видел это», — буркнул тот, — «но сомнения у меня остались. Эти газетчики ныне стали столь виртуозны в изготовлении фальшивок, именуемых новомодным словечком «монтаж». Даю слово офицера. Снимок сделали лично при мне в тот день, когда мы отбили тело царя у латышей. По счастью, в станице отыскался фотограф, успевший запечатлеть Николая Александровича до его снятия с креста. Унгихер Т-12, после длительной паузы прошептал потрясенный Виттельсбах и вдруг спохватился. «Позвольте, вы сказали, сделан при вас, не означает ли оно?» «Совершенно верно», — подтвердил Виталий. «Я был заместителем начальника конвоя, сопровождающим царя и его семью во время побега. Всех остальных нам спасти удалось, но Николая Александровича мы не смогли воспрепятствовать его намерению добровольно предаться в руки преследователей, поскольку он нас обманул. Кстати, сдается, это был единственный обман в жизни государя». Он тяжело вздохнул и напомнил, а ведь стоило ему нарушить свое обещание, данное союзникам, согласившись полутора годами ранее на предложенный Германией сепаратный мир, ни его отречения, ни его гибели не было бы. Однако он остался верен своему слову. «Это меня и пугает», — мрачно произнес Виттельсбах. «Увы, но он дал его нашим врагам, следовательно, его сын просто обязан», — он, не договорив, развел руками, пытливо глядя на Голицына, «обязан». Но юный государь успел изрядно разочароваться в нынешних так называемых друзьях России. Алексей Николаевич не по годам умен, и за время своего недолгого правления успел понять, что Англия – чрезвычайно мужественная страна. Она готова сражаться со своими врагами до последнего русского солдата. Сие ему категорически не нравится. У него не столь много воинов, дабы разбрасываться их жизнями. Регенскому совету такое расточительство тоже не по душе. Именно потому ни мира, ни войны, напомнил Виталий свои слова. Но не означает ли факт предложенного нам тайного перемирия, что новый император, в отличие от прежнего, иначе относится к своим обещаниям? Отнюдь. Он сам слышал отрывок моей приватной беседы с его отцом, в том числе и слова сожаления о невозможности заключения сепаратного мира, поскольку это означает потерю лица. А на мой вопрос, если бы заключение оного было возможно осуществить неофициально, государь ответил, что в таком случае не стал бы колебаться. Разговор состоялся незадолго до его гибели, поэтому Алексей Николаевич счел его слова неким заветом. Заветом, задумчиво протянул Леопольд, именно. Потому на словах он вынужден отвечать послам Англии и Франции иное. Но в перспективе он полагает явно изменить свои предпочтения. Особо выделил Голицын свои последние слова и сделал паузу, давая собеседнику возможность оценить их истинное значение, после чего на всякий случай добавил: «Полагаю, вы понимаете, о каких возможностях для Германии идет речь». У Виттельсбаха перехватило дыхание. Статная русская дама наконец-то поняла, что надменный английский денди на самом деле не галантный кавалер, а обычный пустобрех, хитрый пройдоха и подлый мерзавец, да и щеголеватый замухрышка француз, банальный хвостунный Альфонс, то есть немногим лучше. Надо быть глупцом, чтобы проигнорировать ее благосклонный взгляд в сторону подтянутого немецкого офицера. Да, сейчас, как ни печально, она занята, танец прервать нельзя, зато следующий. Это ж какой вальс может получиться. Полагаю, ваше сообщение несомненно обрадует моего императора, сдержанно произнес генерал-фельдмаршал, хотя на самом деле в душе у него все пело. Голицын вздохнул, поморщившись, и, чуть помедлив, сказал: «Я бы настоятельно рекомендовал не обременять кайзера такими пустяками, как наши с вами переговоры. У Вильгельма и без того достаточно важных дел, да и его нынешние главные военные советники, господа фон Гинденбург и Людендорф, не те люди, которые в состоянии дать действительно мудрый совет, если речь идет о долгосрочной политике, а не о чисто военных делах. Почему вы так считаете? Они в свое время блистательно разбили в Восточной Пруссии парочку наших армий и могут запамятовать, что сейчас лето 18-го, а не осень 14-го, а такая забывчивость чревата. Кроме того, неизбежна утечка информации. Лондон и Париж всполошатся, и тогда России придется на деле доказывать нелепость подобных слухов. Как именно, вы понимаете. Поэтому весьма желательно не ставить в известность о нашем визите вообще никого, включая начальника вашего штаба генерала Гофмана. Но позвольте, в случае обращения ко мне, как к представителю кайзера, большевиков, я, даже встав на вашу сторону, при всем желании не смогу ничем вам помочь, равно как и умолчать об их заманчивых предложениях, и Виттельсбах развел руками. Единственное, что в моих силах, настойчиво рекомендовать своему императору отказаться от сотрудничества с ними, однако в конечном итоге решать Берлину. Голицын улыбнулся. «Вы сказали, встав на нашу сторону, смею ли я надеяться, что вы действительно встали на нее? Все, вами сказанное, звучит достаточно логично. Было бы глупо с моей стороны не прислушаться к голосу разума. Тем более, оно сулит определенные выгоды для рейха, осторожно сказал Виттельсбах. Я рад, что вы заняли правильную позицию. Это главное. А дабы ваши рекомендации оказались поувесистее, и Голицын посоветовал уже завтра связаться с Вильгельмом, уверив его, что приостановленную отправку войск на Западный фронт можно смело продолжить. Дескать, получены достаточно убедительные сведения. До конца зимы русские войска не предпримут никаких боевых действий против Германии. Следовательно, Виттельсбаху вполне хватит четверти дивизий, входящих ныне в состав Восточного фронта. Учитывая, сколь остро Людендорф именно теперь, готовя очередное наступление, нуждается в резервах, за предложение генерал-фельдмаршала в Берлине ухватится, не интересуясь подробностями. Тогда позже, когда большевики обратятся к немцам, Виттельсбах напрямую заявит Вильгельму, что если тот пойдет на соглашение с Петроградом, неизбежно последует скорое наступление русской императорской армии, и фельдмаршал со столь жалкими остатками войск окажется не в силах сдержать ее натиск. На возмущение же кайзера он может преспокойно ответить, что гарантировал не нападение со стороны России без учета договора Германии с врагами царя. Виттельсбах задумчиво слушал, не говоря ни слова, сам же прикидывал в уме ситуацию. Нет, расчет русских был абсолютно точен. Людендорф действительно ухватится. Помнится, всего две недели назад тот сам выходил с ним на связь и не просил, умолял его изыскать резервы. Увы, генерал-фельдмаршал вынужден был отказать ему, категорически. Сейчас же на Западном фронте сложилась парадоксальная ситуация. После битв на Лисе и Найне войскам кайзера удалось приблизиться к Парижу на расстоянии в полсотни километров. Затеянная Людендорфом отвлекающая операция Блюхер-Йорк внезапно дала германской армии неожиданный успех на центральном участке фронта. До Компьена осталось всего 7 километров. Да что там, немецкие дальнобойные орудия уже вовсю гвоздят по самому Парижу, наводя страх и ужас на трусливых лягушатников. Казалось, достигнут несомненный успех. Однако для его развития позарез требовались несколько десятков свежих дивизий, иначе все пойдет прахом. Но что если это коварная русская ловушка? И генерал-фельдмаршал пообещал дать окончательный ответ утром. Глава 11. Прогноз серого ангела. Виттельсбах ушел уже седьмой десяток. В такие годы между риском и покоем человек склонен к выбору последнего. Именно потому он очень долго не мог принять решение. С одной стороны, поначалу никаких действий ему предпринимать не надо. Хотя утаивание самого факта переговоров с врагом – это что-то с чем-то. Правда, и цена немалая. Утечка информации действительно поставит крест на столь многообещающей, хотя и отдаленной перспективе совместного вальса Германии с Россией. Но промолчать о визите царских посланников куда ни шло. Зато дать совет кайзеру насчет переброски дивизии на Западный фронт означает взвалить на свои плечи огромную ответственность. И если наступление русских, несмотря на соблюдение Германии негласных обязательств, произойдет, ответ придется держать самому Леопольду, причем по законам военного времени. Тогда, во избежание огласки и позора, ему останется лишь одно – пустить пулю в лоб. Как быть? Он вдруг спохватился и вяло улыбнулся. А чего бояться? Берлин по весне уже забрал у него для Западного фронта 8 дивизий, а чуть ли не половина оставшихся ныне пребывает на Украине. Светлейший князь прав. Навряд ли имеющаяся в его распоряжении армия сможет выстоять под натиском русских. Даже с учетом воздвигнутых оборонительных рубежей, они прочны, основательны, но хороши лишь, пока их защищают люди. Если же их нет, то не выйдет даже продержаться до подхода с Украины частей генерал-фельдмаршала Германа фон Рейхгорна. Железную дорогу заблокировать легко, достаточно взорвать несколько участков. Передвигаться же по шоссе, будь оно в Германии, иное дело, а здесь вовсе дорог не имеется, так, направление. Получается, заручившись обязательством со стороны сопредседателя Регенского совета, Виттельсбах поступает во благо Германии, получая пусть устную, но подстраховку от нападения, а кайзер действительно может соблазниться грандиозными посулами со стороны большевиков. Тем более, взамен требуется такая малость, как создание буферной зоны. Все равно, что отдать дикарям в уплату за горсть алмазов маленькое 20-пфеннинговое зеркальце. Он покосился на взятый с собой газетный снимок с изображением распятого Николая II. Нет, генерал-фельдмаршал и раньше видел его, но теперь, зная его подлинность, смотрел на фото совершенно иначе. ГМ. А ведь судя по поведению большевиков, распявших своего государя, они действительно дикари. Причем жестокие и беспринципные, вроде каннибалов с Новой Гвинеи, если не похуже. Но тогда воспрепятствовать заключению союза с учинившими такое со своим императором, его долг чести, даже несмотря на возможный риск. Иначе он впоследствии никогда не сможет себя уважать. И наутро Виттельсбах сообщил, что готов поверить парламентерам и не намерен докладывать в Берлин об их визите. Более того, он со своей стороны приложит все усилия, дабы третьей стороне впредь не удалось нарушить их начавшееся и, как он смеет надеяться, длительное сотрудничество. Звучало уклончиво, но вполне понятно, а в конце последовало более откровенное. Дабы это сотрудничество как можно скорее перешло из тайного в явное, я, по всей видимости, действительно воспользуюсь вашим советом и дам кайзеру определенные рекомендации, но, как и положено немцу-педанту, не преминул уточнить, так сказать, для вящей ясности. Дескать, правильно ли он понял, что Россия обязуется не нападать не только на северо-западном направлении, но и на южном, то есть оставит в покое Украину, с которой Берлин заключил пакт о дружбе и взаимопомощи. Взгляд был пытливый, холодные голубые глаза смотрели внимательно, ожидая ответа. И было понятно, какого именно немец ждет. Голицын дал его не сразу, очень не хотелось, но чуть подумав, решил, что пара-тройка месяцев ничего не изменит. Станут немцы по осени уходить, и нынешний гетман мигом взвоет, понимая, что у Петлюры теперь развязаны руки. Да не просто взвоет, а сам на коленях приползет прощение вымаливать, как жена, перепившая излиха и гульнувшая в одночасье. И тогда в конечном итоге получится даже лучше, ибо произойдет добровольное воссоединение. А что изменило, стерва такая, простим, вина-то отчасти невольная, хмель свободы в башку шарахнул, а он кого хочешь ума лишить может. Не перечеркивать же из-за досадной случайности всю прожитую совместную жизнь. Зато теперь она долго свою вину будет чувствовать, а в следующий раз хорошенечко призадумается, стоит ли по пьянке юбку перед всякими залетными хахалями задирать. Однако это касаемо Малороссии. Что до Новороссии, также включенной ныне с какого-то перепуга в состав Украины, это совсем иной коленкор. Какое отношение имеют к Украине Харьков, Луганск, Донбасс, Николаев, Херсон, Одесса, не говоря уж о Крыме? И не обещать нельзя, вон как немчура смотрит. А если, даю слово офицера, что наш с вами тайный уговор о мирном сосуществовании будет в равной степени распространен императором и на некогда принадлежащую Российской империи Малороссию, твердо произнес Виталий, тем самым существенно сокращая территорию новоиспеченного государства. Клянусь, что ни один русский солдат не вступит на ее земли до тех пор, пока на них будут располагаться войска Германского рейха. Виттельсбах удовлетворенно кивнул. Фу, отлегло у Голицына. Кажется, фельдмаршал ничего не понял. Отлично. Вандам на обратном пути никак не комментировал прошедший разговор Голицына с фельдмаршалом, лишь сдержанно отозвался. Я рад, князь, что нам, по всей видимости, удалось добиться успеха. Наконец-то мы свернули на правильную дорогу. Вы насчет союза с Германией? Поинтересовался Виталий. Именно. Увы, разочарую, улыбнулся Голицын. Я ведь в первую очередь русофил, да и во вторую тоже. Нет, если потребуется непременно выбрать партнера для будущего танца, разумеется, я без колебаний остановлюсь на немцах. Не в пример честнее, двойные стандарты не используют, взятые на себя обязательства без нужды не нарушают. Даже эту войну взять, вон как старательно всегда на помощь союзникам приходили. Без них мы Австро-Венгрии давно бы хребет сломали. Опять же, делить нам с ними нечего, тут вы абсолютно правы. Однако по возможности при выборе самого танца я предпочел бы не вальс, а русскую или Камаринского. Привычнее, знаете ли, а они, как известно, сольные. Да и дед нынешнего государя о том же говорил. У России только два союзника, ее армия и ее флот, задумчиво процитировал Вандам. Однако воевать в одиночку тяжело. Я имел в виду мирное время, пояснил Виталий. Проще говоря, мы должны быть достаточно сильны, чтобы выиграть войну, и достаточно умны, чтобы ее избежать. Алексей Ефимович улыбнулся. Вы хотите, чтобы Россия уподобилась мудрой обезьяне, забравшейся наверх и наблюдающей, как под нею дерутся разъяренные тигры? Я смотрю, пребывание в Китае оставило на вас неизгладимую печать. Да, именно этого я и хочу. Только в руках у нее непременно должна быть здоровенная дубина. Эдакий сюрприз для победителя. Иначе говоря, «Желаете действовать по примеру Англии?» – кивнул Вандам. «Именно, с той лишь разницей, что вести себя честно, без их подлых выкидонов, вроде нарушения обещаний под предлогом разных хитрых оговорок. Другое дело, вовсе обойтись без них. Кстати, как мне кажется, в военном министерстве скоро появится новая должность – начальник аналитического отдела. И я даже догадываюсь, кто ее займет. Но ведь вы еще не читали моих трудов», – с легкой ехицей напомнил Алексей Ефимович. «Читал, иначе не смог бы припомнить вашу фразу. А что забыл, так это не смертельно, заново прочту. Учитывая же восторженный отзыв Виттельсбаха, сделаю это в ближайшую неделю после возвращения в Москву. Впрочем, не думаю, что мое мнение о ваших талантах переменится, разве укрепится». Маркову Голицын по прибытии в столицу также поведал об итогах тайного визита. Дескать, договориться вроде бы удалось, есть надежда, что фельдмаршал сдержит свои обещания, принцам врать не с руки. Да и не англичанин он, баварец, для которого честь – не пустой звук. Впрочем, как оно на самом деле, окончательно выяснится через неделю или две, когда поступит сообщение, что он возобновил рекомендованную ему отправку своих дивизий на Западный фронт. Генерал нахмурился. «Признаться, Виталий Михайлович, мне несколько непонятен ваш совет Виттельсбаху», — хмуро заметил он. «Да и вы мне ранее о нем не говорили. Вы про снятие их дивизий с Восточного фронта», — уточнил Голицын. «Именно. Одно дело — договориться о взаимном ненападении и отказе вступить в союз с большевиками. Тут все понятно, но последнее граничит с откровенным предательством союзников. Франции с Англией без того тяжко, а вы им эдакие дополнительные трудности подкидываем. А знаете, отчего у нас в войсках на второй год войны возникло такое затруднение с винтовками и боеприпасами, особенно со снарядами? Это всем известно. Отечественная промышленность неповоротливой оказалась», — пожал плечами Марков. «Не совсем так», — поправил Виталий. «В царском правительстве не дураки сидели и спохватились вовремя, немедленно разместив большую часть заказов за границей. И Англия твердо заверила, что полностью обеспечит свою союзницу. Даже предоплату взяла, причем стопроцентную. А когда пришло время поставок, они вместе с французами послали нас куда подальше. Мол, самим не хватает. То есть как, да они после такого...» Сергей Леонидович выругался. «А сведения точные?» «Абсолютно. Источник. Покойный государь Николай Александрович. Это он мне в пути поведал, во время наших с ним доверительных бесед. А теперь подсчитайте, сколько русских солдат мы потеряли в результате их подлости в 15-м году. Пожалуй, с миллион, а может и больше. Ну и про территории, взятые врагом, тоже не забудьте. Словом, я плачу нашим союзникам той же монетой. К тому же месть, она так, попутно. А главная причина моего совета – простая подстраховка. Вот как, именно, и Голицын, взяв с Маркова слово, что весь последующий разговор останется в секрете, вывалил свои соображения, осведомившись под конец. Уверены, что кайзер не польстится на такой соблазн. Трудно сказать, задумчиво протянул генерал.